Тот ваш роман окончился неудачно? Да. По его вине? Не совсем. Я слишком многого ждала. А он? Ему было неприятно, что меня приняли в Королевский колледж. Да, Энн говорила. И снова молчание. Дэвид сказал: «Я не очень-то умело поддерживаю разговор. Напротив. Сплошные банальности? Нисколько». И опять молчание. Словно они и в самом деле в лесу. Словно птицы среди ветвей запоют и замолкнут. Невидимые перелетят на другое место и снова запоют. Энн наделена чудесной способностью целиком отдавать себя, — сказала Диана, — не утрачивая надежды. Когда-нибудь кто-нибудь стоящий поймет, какая она на самом деле под всей этой шелухой. Что, если бы она вас здесь оставила одну? О, об этом я стараюсь не думать. Почему? Она опять ответила не сразу. У меня такое чувство, что она последняя, ну что ли, ниточка, связывающая меня с реальным миром, и добавила: «Я осознаю, что вовсю использую ее, ее привязанность, ее несобранность, то, что она вечная студентка». Ди погладила ладонью спинку дивана. «Порой я думаю, может, это я уродка? И малость не в себе, а извращенка какая-нибудь». Она говорила о том, что в тот день уже пару раз приходила в голову и Дэвиду. Он догадывался, что в ее попытке представить себя более извращенной, чем ее подруга, крылось некое зерно истины. Физиологическая сторона ее жизни с Генри должна была претить самой сути ее невинной натуры. Получалось, что в этом смысле она порочнее Энн. Но на самом деле речь могла идти лишь о подавленной нормальной сексуальности, об истинно женском начале, взывавшем к... Он сказал мягко: «Ни малейших признаков, если мне позволено судить». «Да это я не всерьез. Мы даже обсуждали, мы...» Она не закончила. «Мне представляется, что необыкновенная честность вашего подхода к себе самой довольно опасна. Но вы понимаете, весь этот анализ надо оставить немного места и интуиции». «Я не очень доверяю своей интуиции». «Почему же?» «Ну, я ведь единственный ребенок в семье. Не с кем себя сравнивать. Воспринимаешь ровесников совершенно неадекватно. У меня так было с Энн поначалу. Мы жили под одной крышей. Много месяцев я ее просто терпеть не могла. Думала, потаскушка какая-то. Потом как-то зашла к ней в комнату одолжить что-то. А она плачет. Что-то с сестрой, дома неприятности. Разговорились. Она мне о себе рассказала. И больше мы на прошлое не оглядывались». Она на какой-то момент умолкла. То же самое произошло и с Томом, в обратном порядке. Началось с того, что мне было его ужасно жаль. Такая отчаянная неуверенность в себе, глубоко запрятанная. Ну вот, то дерешь нос и отворачиваешься от человека с поистине золотым сердцем, то отдаешься целиком душой и телом тому, кто этого вовсе не стоит. Она снова умолкла. «Но я опять попыталась после Тома в Королевском колледже. Паренек с моего курса, он был очень славный, но нас связывала только постель, чувство одиночества». «Может быть, вы слишком многого хотите? Чтобы кто-то увидел меня такой, какая я есть». «Это довольно трудно. Вы ведь далеко упрятаны». Она покачала головой. «Наверное, я и не хочу, чтобы это случилось. Я теперь уж и не знаю».